Глава 12. Ильяс Мухамедов проснулся не в духе. Ему с утра начало казаться, что жизнь не задалась. Во-первых, ему сегодня нужно было опять тащить эту синюху в дачный поселок. Как будто он извозчик. Он работал грузчиком на оптовом рынке, но его работа заключалась вовсе не в гружении ящиков. Ильяс грузчиком только назывался. На самом деле он следил за правильным выполнением работы продавцами местного рынка. Но так как женщины, которых он любил сильно и страстно, требовали огромного количества денег, он подрабатывал. Сейчас он помогал уважаемому Юрию Лобуцу. Его сынишка просил отвозить в дачный поселок продукты для девушки, которая убежала из дому и теперь пряталась у юного Ромео на даче. Вместе с Ильясом в пристанное ездила некая Клава, молчаливая и сумрачная женщина. Ильяс ее не любил, но делать было нечего. Она эту самую возлюбленную Максима кормила и убиралась в доме. Сегодня она сильно задерживалась. У Ильяса работы было просто не в проворот, и он начинал обеспокоенно смотреть на часы. Клава как в воду канула. Ильяс решил заняться своими профессиональными обязанностями. Я стояла у входа, а Фреда не было видно. Время неумолимо приближалось к 9, мне было пора идти. Я начала немного нервничать. Куда же он мог пропасть? Или проспал? Я вспомнила, что вчера он отвратительно выглядел. Значит, заболел? Придется идти одной? Одной. Мне стало немного не по себе. Ехать в неизвестном направлении? Да и кто же вызовет Андрея? Ведь он будет ждать именно Фредова сигнала. Остается один единственный выход. Перенести все на другой день. А сейчас пойти и попробовать найти Фреда. На другой день? Нет. Там, в темном лесу, спрятан ребенок. Он плачет и зовет на помощь. У меня нет другого выхода, я должна идти. Я бросила прощальный взгляд в ту сторону, откуда, по моим предположениям, должен был появиться Фред. Нет, знакомая фигура не появилась в проеме улицы. Ждать было бесполезно. Я не спеша вошла в торговые ряды. Фред очнулся и почувствовал, что от чего-то трудно дышать. В месте, где он находился, было темно, хоть глаз выколи. Ему не было страшно, он был не из трусливых. Он попытался привстать, но ноги были связаны. При попытке пошевелить руками, он обнаружил, что и они тоже связаны. «Однако», — прошептал Фред, — «пожалуй, братец, вырваться тебе будет трудновато. Похоже, братишка, влип ты по первое число». Наверху слышались шаги. «По крайней мере, я не один в этом трюме», — подумал Фред. «Интересно, сколько сейчас времени? И день сейчас или еще ночь?» Темнота ответа не давала. Смутно Фред понимал, что вырваться отсюда практически невозможно. Но на оптовом рынке его ждала Таня, и если он не придет на стрелку, она пойдет одна. И никто не предупредит Мельникова, и Танюшка будет беспомощна. Он попытался вырваться. Голый номер. Веревки стягивали руки слишком сильно и прочно, но терять надежду так быстро было не во Фредовых правилах. Он дернул ногами и поднял их до водосточной трубы. Там, около края, он, привыкшими к темноте глазами, увидел острый конец распила. Если ему удастся поднять ноги на такую высоту, он сможет разрезать веревки. «Дело было трудное, но нужно двигаться, иначе замерзнешь», — пошутил Фред. Он максимально поднял ноги, и они почти достали до острой перекладины. Сделал еще одну попытку. Теперь перекладина приблизилась. Он поднял ноги так высоко, что у него почти получилась березка. Все. Ноги были вровень с вожделенной перекладиной. Фред напрягся. Находиться в такой позе было ужасно неудобно, но он потерпит, ничего страшного. Он начал двигать ногами и почувствовал, что от трения веревки слабеют. Даже веревок приличных не нашли, козлы. Выругался Фред. Он разрезал веревки и, перекувыркнувшись, встал на ноги. Остались руки. «Сейчас я освобожу вас». Однако с руками было труднее. Он дотянулся до спасительного острия, слишком великая вероятность поранить их. Веревки на руках прилегали к коже куда плотнее. Он начал освобождать руки, было больно, но делать нечего, надо терпеть. Фред сжал зубы, чтобы не застонать, когда ржавый оскол коснулся запястий. Но осталось совсем чуть-чуть. Совсем немножечко, и все будет хорошо. Ничего другого не остается. Наконец он почувствовал в руках свободу. Он вздохнул с облегчением. «Ну вот, а все вокруг говорили, что у меня ничего не получится», — выдохнул он. Фред подошел к двери. Конечно, она была заперта. Он осмотрелся. Вверху виднелось окно. Оно было высоковато, но можно попробовать. Фред поднялся на руках до высоты спасительного отверстия. Окно было забрано решетками. Фред сплюнул. Это было невезением номер два. Невезением номер один был его дурацкий сердечный приступ. Если бы его не угораздило упасть на улице, как банальному алкашу с дрожью в коленях и руках, ничего бы не случилось. Все было бы так, как они задумали. Теперь он сидел и любовался на отвратительный грязный чулан с аккуратными рядами банок с компотом, помидорами, огурцами и вином. А чего-то именно это Фреда разозлило. То, что он хранится в этом подвале вместе с соленьями и вареньями. Он попытался выглянуть в окно. Ему это почти удалось, но увидеть что-либо было сложновато. Только трава. Кажется, именно эту траву недавно рекламировали по телевизору. Уж больно неправдоподобно зеленого цвета она была. Как будто ее красили зеленой гуашью, как в анекдоте. Он эту траву запомнил из омерзительной рекламы. Называлась она «Канада Грин». Двор был широким. Это он понял потому, что ворота и забор начинались очень далеко. Такой масштаб был неудобен для бегства отсюда. Тем более, что на этом дурном участке, судя по всему, было очень мало деревьев. Фред, однако, понимал, что выбраться отсюда необходимо, как бы это ни было сложно. «Итак», — подумал он, — «я знаю только то, что ничего не знаю». Впрочем, дачка явно принадлежит человеку не просто со средствами, а с огромной наличностью в кармане. Этакая наличность сейчас есть только у трех категорий, а то, что о скромности здесь никто и не помышлял, видно по основанию мраморных колонн. Да и съестной запасец весьма неплох. Не у всякого смертного в подвале шампанское брют наличествует, да еще в таком количестве. Итак, Фред начал собственное расследование. Он понял, что его похитили с неизвестной целью. Внутренний голос отчего-то постоянно связывал его похитителей с Мариком. Он чувствовал. Марик где-то рядом. Возможно, если ему удастся выбраться, он его найдет. Но как выбраться? Фред бросил еще один взгляд в сторону окна. Нет, это нереально. Он не сможет просочиться через решетку. Даже если бы у него хватило сил ее высадить, а этого, увы, не случится, думать об этом как о легком предприятии глупо. Сейчас это было невозможно. Надо найти другое решение, более подходящее к данным походным условиям. Фред задумался. Нужно было на что-то решаться. Там, на оптовом рынке, его ждала Таня. Он был очень ей нужен. А здесь, он был в этом уверен, спрятан Марик. Ему он тоже нужен. Илья с недоумением смотрел на появившуюся перед ним бомжовку. «Ты кто?» — спросил он. «Место Клавдия!» — хрипло ответила Синюшка. Она была еще гаже, чем Клавдия. «Клавка приболела после вчерашнего». «А, понимающе протянул Ильяс. А Максим знает?» «Не», — помотала бомжовка 100 лет, как нечесанной башкой в грязном платке. «А чё?» «Ничего», — передразнил Ильяс. «Может, недоволен будет». «Деньги нужны, батюшка», — застонала мерзкая Синюха. Ильясу было в принципе наплевать, какая раскрасавица поедет прикармливать лобуцовскую зазнобу. Бабу было жаль. Ей не на что было выпить, а без выпивки у них жизнь была совсем никудышная. «Ладно», — кивнул он хмуро, — «мне все равно, ты поедешь или твоя подруга, садись в машину». Бомжовка кивнула головой, поклонилась подобострастно и шаркающими шажками засеменила к Ильясовой машине. Глядя на нее, Ильяс вздохнул. «Зачем такие женщины живут, слушай?» Дохлая, как селедка, высохшая, как огурец осенью. Не баба, а не поймешь кто. Он покачал головой. Уж у Максима-то, наверное, не такая дамочка на даче спрятана. Мысль о том, что с этой Клавдиной подругой придется вместе ехать, Ильяса не радовала. Но деньги, которые он получал от лобуца, были немалые. Илья сказал подручной своей Марине, что ему надо отлучиться, и пошел вслед за мешковатой фигурой, бредущей перед ним с кошелкой, в которой виднелась кастрюля. По дороге в сумку заложили продукты, и когда все дела были сделаны, они выехали с базара и помчались в сторону пристанного. Фред услышал голоса над головой. Так, судя по шагам, шли сюда. Значит, сейчас они откроют дверь. Если ему повезет, он сможет вырваться. Он прислонился к стене. Голоса приближались. Он уже мог слышать их разговор. Однако он не мог понять, о каком Самаэле они разговаривают. «Наверное, это их главарь», — подумал Фред. Он не сомневался, что попал в лапы некой странной банды. Правда, он не мог понять, зачем он им нужен. Он не богат, не влиятелен. Если им хотелось его просто убить, то зачем они связали его, держали здесь? Как он вообще здесь оказался? События прошлой ночи он помнил смутно. Ему стало плохо, подвело сердце. Последнее время с ним это случалось довольно часто, гораздо чаще, чем ему этого бы хотелось. Последнее, что он помнил, два подростка и шприц. Подростки? Самаэль? Фред подскочил на месте. Ему сразу стало все понятно. И подростки, и Самаэль — старший сын Бога. Брат Иисуса Христа. Так представляли сатану его адепты. Сомнения растаяли в воздухе. Фред находился в руках сатанистов. И Марик, где же они его спрятали? Фред чувствовал, что эта роскошная вилла является темницей для таких, как они с Мариком. Он затаил дыхание, пытаясь слиться со стеной, прижался к ней. В двери заворочился ключ. Ехали уже долго. Дорога была плохая, и мы подпрыгивали на кочках, как будто Фольксваген Ильяса был скакуном, а не автомобилем. Ильяс молчал. Изредка он поглядывал в мою сторону жалостливым взглядом. Видимо, мой убогий вид пробудил в его сердце человеческие чувства. Ильяс вовсе не производил на меня впечатления монстра, а обычный тип. Впрочем, взглянув на Максима, я бы тоже не подумала, что мальчик развлекает себя черными мессами и прочей гадостью. Нормальный парень, основным увлечением которого должны были быть девушки, дискотеки, даже наркотики, я бы поняла куда больше. Однако у парнишки были другие интересы. «Не укачивает?» — заботливо спросил Илья, глядя на меня искоса. Я помотала головой. «Нет». А то Клавдию тошнило постоянно, каждый час останавливались. Я пожала плечами. Клавдию не тошнило, Клавдия принимала допинг. Значит, место, куда она ездила, приводило ее в ужас. А ведь ее задачей было только накормить узника и убраться. Что же она такое там видела? Отчего ее взгляд становился с каждым днем все отчаяннее? Напугать ее оказалось легко, значит, она жила со страхом в душе. Мимо меня проносились чахлые придорожные деревья. Лишенные буйной зелени, они выглядели как осенние, а ведь еще только самое начало сентября. Максим Лабутец посмотрел на часы. То, что он сейчас узнал, привело его в ужас. Ему было страшно, как никогда. Нужно хоть что-нибудь попытаться сделать. Если исправить все до конца невозможно, то... Он судорожно глотнул свежий сентябрьский воздух. Сегодня он понял, как он прокололся. Теперь спасти его и его брата, то, что он узнал нечаянно, изменило всю его жизнь, мог счастливый случай. Или чье-то вмешательство. Максим посмотрел в небо. Нет, он не станет никому доверять жизнь своего братишки. Никогда. Он все сделает сам. Он решительно подошел к автобусу. До его отхода оставалась минута. Максим успел запрыгнуть в него, и автобус, фыркнув, отъехал.